фланга, там, где махейские ряды давили отступающих нихонцев, врезалась княжеская пехота, убивая всех врагов без разбора. Все смешалось. Три цивилизации остервенело резали друг друга, заливая землю кровью. А над всем этим, в затянутом тучами ночном небе, медленно разгорался темно-красный огонь. Участники бойны были слишком увлечены делом, но вскоре отблески на их лицах и мечах так налились красным, что люди на поле стали озираться по сторонам, задирать головы и замирать, захваченные зрелищем. Земля содрогнулась так сильно, что подбросила всех. Кто-то с трудом удержался на ногах, кто-то упал с лошади. Позади, в темнице, с пылью и грохотом обрушилось несколько зданий. Что-то загорелось. Тут уже все обратили внимание на просвечивающий сквозь плотные тучи красный свет. Битва затихла. Воины опустили мечи, с которых капала кровь убитых. В этом красном свете вдруг ясно сложились очертания лица. Его выражение пугало своим безразличием. Пустые, неподвижные глаза, казалось, смотрели на каждого и в то же время сквозь него. Огромные уста разверзились. Каждый ощутил, как стихают все остальные звуки вокруг, кроме биения его сердца и громко вибрирующего голоса, идущего будто изнутри тела. «Я — Вечность, разрушитель миров, несущий гибель всему живому!» Со всех сторон послышался стремительно приближающийся шум. От лица, завившего в небе, по тучам разбегались вспышки красных разрядов. С неба посыпался пепел, смешиваясь с грязью и кровью павших воинов. Шум приближался. В очередной красной вспышке, озарившей на мгновение местность, стало видно, что вокруг сражающихся сжимается кольцо, состоящее из темной массы непонятных существ. Подул ветер. Он был наполнен сырым, гнилостным могильным духом, проникающим внутрь и вызывающим страх и всеполагающую опустошенность. «Стройся!» — прокричал Брислав. «В круг!» Он был с одной стороны напуган происходящим, а с другой... В нем ожила подлая надежда, что все это может пойти ему на пользу, но войско не успело построиться. С противоположной стороны из темноты в толпу воинов прыгнула костлявая склизкая рука размером с высокое дерево. Когтистые пальцы вдавили в грязь несколько десятков человек и с хрустом сжались, впиваясь в мягкую землю. На вершине этой руки светила желтыми глазами огромная плешивая голова, высматривая следующую жертву. А затем войско на огромной скорости врезалось в свору жутких тварей разных размеров и форм. Их внешность могла привидеться только в горячечном бреду, но была реальностью. Гигантские насекомые с частями тел других животных, трупы всех степеней разложения, покрытые липкой слизью ящеры и рептилии, жуткие, зубастые головы на забавных толстых ногах, заросшие черной шерсти существа, чьи шеи переходили в подобие расширяющейся трубы без глаз, рта и ушей. Все они стремились только к одному — к теплым, пульсирующим биениям еще живых сердец, толкающих вкусную кровь. Облизываясь и приговаривая слова на неизвестном древнем языке, они набрасывались на воинов со всех сторон, вскрывали их доспехи, как медведь скрывает улей, и высасывали человека наружу, выскребали когтями, жвалами и хоботками до самого дна. Невообразимый ужас охватил людей. Они побросали свое оружие и, не думая ни о каком сопротивлении, пытались убежать, спастись, спрятаться. Но это было невозможно. Челюсти, жвалы и ощеренные пасти преследовали каждого скрачивым шепотом, настигали и расправлялись. Вскоре на поле остались лишь маленькие островки сопротивления. Маги махеецев собирались вокруг наосов и сплошным потоком печатей выжигали твари сотнями, но те спокойно проходили через защитные барьеры и раскусывали магов пополам. Титас и Психо сплошными волнами огня не подпускали к себе чудовищ, стоя на обелиске вплотную к Наосу. Но огромная рука прыгнула на них, сжав Наос как щепку. Обелиск треснул и раскрошился, а светящийся в нем шар разлетелся по ветру, как просыпанный песок. Мертвая дружина великого князя оборонялась, встав в круг. Их тоже разрывали на мельчайшие куски. Князь боролся плечом к плечу со своими товарищами, многих из которых знал с детства. И с горечью наблюдал, как их разрывают одного за другим. Через несколько ужасных, абсурдных и жестоких минут то место, где убивали друг друга десятки тысяч полных ярости людей, осталась лишь покрыта пустыми окровавленными доспехами, оружием, одеждой магов, накидками и лотов и снующими повсюду тварями. На поле остался стоять только великий князь, беспомощно опустив меч. Свора не обращала на него внимания. Вдруг, как по команде, все твари задрали головы и радостно ринулись к темницу. «Стой! Стой!» В отчаянии закричал Бреслав в небо. «Мы так не договаривались! Зачем?» «Теперь это не твои подданные! Это моя пища!» Услышал он голос сзади и резко обернулся. Он впервые увидел Темнобога в таком обличии. Это был высокий, тощий мужчина, окутанный густой черной шевелюрой и черной же бородой до пояса, заплетенной в длинные косички. Он подошел к князю и похлопал его по плечу. «Ты меня порадовал, слуга. Обхитрил всех и первым принес 100 000 душ. Отныне ты удостоен чести быть моим наместником в этом мире. Присягни же мне на вечную верность». Он величаво протянул руку. Ноги Бреслава подкосились, и он упал на колени перед Темнобогом. Ощущая, как его воля прогибается под сильнейшим давлением, он попытался потянуть время. «Но зачем разрушать темнец? Ты уже уничтожил армии всех, кто мог бы тебе сопротивляться. Там простые жители». «Этот город... символ твоей земной власти мне больше не нужен. Моя столица будет в другом месте. Так ты присягаешь мне или нет?» «Да, повелитель», — прошептал Бреслав и коснулся губами огромного перстня с черным камнем на указательном пальце Темнобога. Темнец исполнился криками ужаса и плачем детей. Горожане покидали свои дома и стекались к княжескому детинцу, надеясь найти там спасение. На стенах города последние оставшиеся воины героически сдерживали натиск твари. Но они гибли с огромной скоростью. И вскоре со всех сторон в город хлынула смерть. В западном конце города разгорался большой пожар. Разник уже отходил к детинцу, по пути пытаясь спасти кого мог. Он отбил девушку у огромного паука с телом зубастого человеческого младенца, отрубив ему все ноги, а затем обезглавив. Вытащил старика буквально из пасти восьмирукого скелета с головой крысы. Но это была капля в море от тех, кто погибал страшной смертью в пастях. Разник невозмутимо орудовал мечом, помогал продвигаться людям, а в затылке у него больно жгла мысль. Получается, Лада был прав. Темнобог явился. Другие боги не заступаются. Князь-слуга Темнобога? Он, Разник, помогал схватить Лада. Помогал казнить его. И значит, он среди тех, кто стал виной всего этого. Кто навлек тьму и реки крови на цветущий мирный край. Часть вины лежит на нем. Мог ли он что-то изменить? Только в мелочах, но не в главном. Мог ли он поверить Лада раньше? Ощущал ли он, что поступает неправильно? Нет. Он знал, что дело всей его жизни – служить князю. Остальное не важно. Так его воспитывали, и так он жил каждый миг. Он зашел спиной в ворота детинца, обрубил руки мертвецов, мешающих закрыть дверь, и уронил вниз тяжелый резной засов. Или все же он сделал что-то не так? Он огляделся на княжеский двор с покосившимся и погоревшим теремом, забитый плачущими людьми, молящими Хороса, чтобы смерть для них и детей пришла легко, а не мучительно. В зловещем красном свете все это производило угнетающее впечатление. На стены детинца уже начали взбираться твари, но пока что мощные древние веды выдерживали их натиск, отбрасывая чудовищ вниз. Взгляд Разнега упал на кострище на месте казни, и он кое-что вспомнил. Он направился к княжеской темнице. Эрис безучастно смотрела в потолок, ожидая своей участи. Через маленькое зарешеченное окошко под потолком виднелось небо в красных всполохах. Она слышала проникающий до самых внутренностей голос. Она видела дым пожара, крики людей, вой и рычание тварей хаоса. И ничего не могла сделать. Вдруг послышались шаги и лязгнул засов. Эрис испуганно вжалась в мокрый угол. Как же хотелось жить. Как бы растянуть мгновение еще хоть на чуть-чуть. Вошел Разник. Лицо его было еще мертвее, чем обычно. Он подошел к Эрис, доставая что-то из-за спины. Она бросилась на него, из последних сил пытаясь свалить. Но он даже не дрогнул, а легко перехватил за горло и приподнял над землей. «Не дергайся!» Что-то щелкнуло. Эрис ощутила, как с руки спадает голубой браслет. Разнег поставил ее обратно и отпустил. «Ты свободна. Лети». Эрис потерла шею. «Я не могу». «Не глупи. Здесь уже ничего не сделаешь». «Я не могу, потому что здесь невозможно колдовать. Ваши волхвы поработали». «Надо же. Я и не знал таких тонкостей. Но тогда сочувствую. Времени у нас осталось немного. Если хочешь, можешь попрощаться с Лада». «Слада?» У нее перехватило дыхание. «Да, прах не успели убрать. Его столб ровно посередине». Эрис выбралась по скользким ступеням наверх, к тусклому красноватому свету. На голову посыпался пепел от горящего города. Сквозь скованных беспомощностью людей она пробралась к месту казни и, чувствуя, как почва уходит из-под ног, остановилась возле среднего столба. У подножья лежала кучка праха, еще не до конца разнесенная ветром. Эрис не знала, сколько стояла, смотря на нее. Все звуки остались где-то вдали. Рука невольно легла на живот. Туда, куда каждый день сходились потоки жизненной энергии, напитывая соками новую душу. Из глаз потекли слезы. Она не вытирала их. Они собирались на подбородке и капали вниз. Одна из слез попала в горку праха. И прямо на глазах Эрис это мокрое пятнышко вспыхнуло теплым светом, и из праха вырос подснежник. Эрис пораженно наклонилась и притронулась к белоснежным цветкам, грустно склоняющим головы. От них исходило какое-то непостижимое спокойствие, чистота и нежность. От прикосновения Эрис цветки подснежника вспыхнули небольшими шариками света, взлетели и собрались вместе. Она невольно оглянулась, но никто вокруг не замечал происходящего. Вдруг внутри нее зародилась робкая мысль. «Лада, это ты?» Она протянула руку и коснулась светящегося шарика, и он вдруг начал стремительно расширяться. Он рос и рос в размерах, раздуваясь, как мыльный пузырь. Его стенки прошли сквозь Эрис, и она оказалась внутри теплой и светлой сферы. Здесь, по другую сторону светящейся стены, все было так же, но в то же время совсем иначе. Здесь ощущалась надежда. Эрис снова заплакала, но в этот раз от счастья, явно ощутив, что Лада здесь. Расширяющаяся сфера покрывала собой все больше и больше, окутывая людей волной тепла. Они приподнимались, их лица разглаживались и освещались улыбками. Разнег почувствовал ее приближение и мгновенно все понял. Он уходит. Его тело стало растворяться, а мысли утекать куда-то далеко. Последним, что он почувствовал, было облегчение и надежда на что-то светлое. Сфера вышла за пределы детинца и поглотила лезущих на стену тварей. Они просто развеялись, как тени, попавшие на луч света. Остальные жалобно заскулили, завыли и побежали прочь из города, кубарем перепрыгивая через стены и ворота и падая с них. Брислав увидел разбегающихся от темница существ и вопросительно посмотрел на темнобога. Лицо его было искажено холодной яростью. Он задрал голову и закричал, и лицо в небе тоже закричало. Оглушающий рев прокатился по земле, сотрясая его до основания. Изо рта небесного лица вырвался столб красного пламени, но, врезавшись в поверхность сферы, бессильно растворился. Город, уже полностью охваченный белым куполом, устоял. Сфера с каждым мигом расширяла все быстрее и быстрее, и вот ее верхушка уже коснулась низких туч. Они мгновенно стали расступаться, пропуская яркое солнце. Темнобог, тяжело дыша, пробормотал. «Ну и ладно. Забирай этот мир, щенок. Я вернусь». Даже не посмотрев на растерянного Брислава, темнобог развернулся и исчез. Брислав сбросил доспех и побежал прочь. Он бежал со всех ног в одной нательной рубахе, прикрывающей мертвое истлевшее тело. Свет преследовал его. Он вспомнил, как бежал еще мальчишка через это же поле и ощущал босиком каждую травинку, каждый камешек, тепло, солнце и ветра. И мечтал стать великим, как его отец, сделать все, чтобы люди запомнили его в веках. Свет догнал Брислава и поглотил. Иссохший обрубок его души взорвался живительной болью. Она не корежила и не жгла, а просто шла изнутри, как болен глаз после долгой темноты при выходе на свет. Великий князь растворялся. Оставались в прошлом его великие совершения, победы, завоевания. Все они пронеслись перед его взором и впервые в жизни показались такими бессмысленными, ненужными и давно отмершими. Оставалась лишь боль, которая была лишь маленькой частичкой той боли, что ему предстояло искупить в вечности. И осознание этого стало последним, что случилось с великим князем Бреславом. Небо очистилось от туч. Поле брани покрылось подснежниками. Тень огромной птицы, парящей в небе, стала уменьшаться и очень скоро исчезла из виду. Сфера накрыла собой весь мир, меняя его до неузнаваемости. Исчезли мертвые наместники, уходя в небытие. Нежить возвращалась в могилы. На далеком острове после тысячелетнего сна пробудился император и удивленно огляделся, протирая глаза. А вместе с ним впервые пробудились по-настоящему и тысячи тысяч его подданных. В городах, затерянных среди цепи гор на западе, с порабощенных елотов спала печать повиновения, и никакие усилия прежних хозяев не могли возродить ее. Эрис открыла глаза и огляделась, каждое мгновение ожидая увидеть Лада. Она ощущала его присутствие всем телом. Он будто стоял рядом, тепло обнимая его сзади и дыша на ухо. Но его не было. В Махее царил траур. Весь цвет общества ушел на войну и не вернулся. Города никак не могли уладить конфликты с толпами илотов, жаждущих мести за годы угнетения. Без них экономика обрушилась в пропасть, а магов осталось слишком мало, чтобы начинать жестокую войну на уничтожение с ними. Уже несколько полисов объявило о выходе из Махейского союза, поскольку центр никак не мог помочь им в решении проблем. Старики, юнцы и женщины теперь должны были строить новую жизнь в своих городах. Поэтому возвращение Эрис было единственным лучиком света и радости. Многие помнили ее предостережение о грядущем вторжении хаоса, и теперь почти все, кроме самых преданных сторонников погибшего психоса, считали ее настоящим героем. Ей торжественно принесли извинения на Агоре, на церемонии памяти павших в войне, и выслушали подробный рассказ о произошедшем. Новость о том, что правители всех трех земель затеяли войну лишь во время интересов Темнобога, многих повергла в шок и праведный гнев, но Эрис твердо стояла на своем. Архонты уважительно поинтересовались, что же делать теперь, чтобы не допустить повторения этих событий. Но Эрис не смогла ответить. Она помнила про слова Лада, но не была готова убеждать в этом сограждан. Ей вообще больше не хотелось никого ни в чем убеждать. В ней зрела жизнь, и Эрис мечтала лишь об одном – скрыться ото всех в своем доме. Несколько месяцев спустя она ворочалась в постели и с трудом пыталась уснуть. Ей мешал большой живот. Наконец она впала в дрему. Ей приснилось, что она идет по осенней березовой роще, где-то в темном княжестве, там, где они гуляли с Лада, остановив повозку на несколько счастливых дней. У нее уже не было живота, а за руку держался ее сын. Уже лет 10 от роду, он был очень похож на Лада. «Мама?» «Да. Послушай меня. Мне нужно тебе кое-что сказать». Они остановились и сели на камень возле ручья, по которому неслись листья. Мальчик поднял глаза и посмотрел на мать так знакомо, что она ахнула. «Лада?» «Нет. Лада уже нет и никогда больше не будет. Но Лада говорит с тобой через сына». «Но как же? Я чувствую, что ты есть. Лада очень скучает по тебе, испытывает радость от встречи. Но в то же время его уже нет и никогда не будет». Березовые листья опадали вокруг в тишине. «Так ты стал богом? Это было оно?» «Лада не может объяснить тебе, что с ним произошло. Это сложно. Но для людей придется все упростить и сказать им именно так. Лада стал светлобогом. Для каких людей? Зачем им это говорить? Без них ничего не получится. Темнобог просто ушел в другие миры и сможет вернуться, если люди снова пустят его в свои сердца. Сейчас это так легко. Темное княжество распадается на части без княжеской власти. Император больше не управляет своей спящей империей, а вас вот-вот растерзают илоты. Этот мир нужно склеить. Собрать обратно. Но если раньше он держался на страхе, зле и насилии, то теперь нужно собрать его на этом. Он указал под ноги, и Эрис увидела цветок подснежника. Лада пойдет в другие миры и один за одним очистит их от темнобога, чтобы победить его навсегда. А здесь, в этом мире, нужно объединить всех людей, научить их открывать сердца Лада, а не темнобогу. И тогда ему хватит сил победить. Он просит тебя сделать это. Но как? Ты узнаешь. Лада будет направлять тебя, помогать в трудностях. Тебя ждут враги и опасности. Ведь зло в душах людей прочно и живуче. Но также Лада знает, что ты справишься. Мальчик вдруг встал и посмотрел вдаль. Лада, пора. Он тебя любит. Эрис проснулась от луча утреннего солнца, ударившего мокрое от слез лицо, и улыбнулась. «Я тебя тоже люблю».